Глава 23. «И что, там было так интересно, что ты вернулась домой только в обед?» Кэтрин изо всех сил делала вид, что ей все равно. Неплохо, надо сказать, у нее получалось. Кузина вообще способная девушка. «Ну да, решали задачи на коэффициент». Я улыбнулась своему отражению, прикладывая к ушам роскошные серьги из белого золота с сапфирами. Слишком роскошные. Такие хорошо смотрятся на парадном портрете статс-дамы с королевского бала, а никак не на 17-летней девчонке. Но если их немного переделать... Впрочем, о будущей переделке серег, ожерелья и браслетов из этого комплекта Кэтрин знать не обязательно. Ведь куплены они по ее совету, и слишком резко менять свои вкусы я не хочу, иначе вся моя задумка с подарком для сестрицы затрещит по швам. Я вообще по некоторым размышлениям поняла, что стоит слегка притихнуть и не рваться так уж менять события. В частности, открыто злить родню и также открыто отказывать Эдвину. Пока я знаю, что они могут предпринять, чтобы справиться с молоденькой дурочкой, у меня больше преимуществ. «А пока тебя не было, приезжал лорд де Монтеро», вроде как ничего не значащим тоном заметила Кэтрин. И если бы я не знала будущего, ни за что не заметила бы, как зло блеснули ее глаза. Кузину при всей ее хитрости и житейской чуйке угораздило, как и меня. Да-да, Кэтрин в прошлой жизни была влюблена в моего сначала жениха, потом мужа. И если дядя с тетей понимали натуру Эдвина и не желали родной дочери подобного подарочка, то сама она разглядеть гнилое нутро под внешним лоском не смогла. Нет, я не собиралась подталкивать кузину в пропасть, хотя могла бы. Я собиралась всего лишь уступить. А дальше пусть беспокоится тетя с дядей. Не думаю, что они позволят ей выйти за него. «Ди Монтро же? Нет?» «Такая сложная фамилия», — посетовала я равнодушно. Кэт нахмурилась, силясь понять, притворяюсь я или нет. «Ди Монтеро», — поправила она и еще больше нахмурилась. Неужто прикидывает, как отреагирует лорд, если я исковеркаю его фамилию при нем? Увы, увы, Эдвин посчитал мою забывчивость милой. Отложив сережки, я широко улыбнулась. «Запомнить константы полупроводниковых магоматериалов?» «Гораздо проще. Представляешь, молодой Вудстук предложил нам решить задачу». Мне удалось по памяти воспроизвести все условия. Впрочем, даже если бы я ошиблась в цифрах, кузина бы не поняла. Бодро оттарабанив условия, я с ожиданием посмотрела на Кэт. «Ох!» — выдохнула она. Мне показалось, Кэтрин искренне обескуражена. «Уверена, завтра ты можешь настоять, что готова составить мне компанию». Добила я радостно. «Мы обсуждали алгоритм решения, спорили, какие есть варианты. Ты бы как решила?» «Я не уверена, что ты завтра отправишься на эти занятия», несколько задумчиво высказалась кузина и принялась накручивать локон на палец. В случае Кэтрин это означало, что она о чем-то глубоко задумалась и просчитывает разные варианты. «Почему?» Даже инсценировать встревоженность не пришлось. Вот я, курица беспамятная. «Пикник! Как я могла забыть?» «Потому что папа решил устроить себе выходной, и мы все отправимся на пикник». Кэтрин отпустила прядь волос и тут же схватилась за следующую. «Будут гости». «Погоди, но почему мне не сказали? Ведь на подготовку нужно время и... А вот стуки уже получили открытку?» — спросила я, впрочем, заранее зная ответ. «А их не пригласили», — пожала плечами кузина. «Пикник будет совсем небольшой и неофициальный для самых близких друзей. Мы всего лишь навестим мамино поместье в пригороде и там пообедаем». «Да-да, знаю я это поместье. Если меня туда увезут, выбраться оттуда будет трудно». Неужто тетушка с дядюшкой решили, что раз не могут подрезать мне крылья напрямую, то обходным путем запрут в клетку? А вот совершенно не удивлюсь, если после пикника Миневра объявит, что мы задержимся, так как окружающее поместье реликтовые пихты благотворно влияют на здоровье, а дядя уедет один. Ясное дело, Эдвин как раз-таки приглашен. На одном из таких пикников Эдвин... Ничего не было. Эдвин побоялся даже поцеловать меня в щеку, хотя я была согласна. Говорил, что даже в такой малости не бросит тень на репутацию юной леди. Я хлопала ушами, верила, восхищалась и совершенно не замечала, что сам факт нашего уединения в саду бросает ту самую тень на мою репутацию. С одобрения дяди и тети на пикнике Эдвину будет очень легко меня скомпрометировать. С одной стороны, я не думаю, что он решится на столь радикальный шаг прямо сейчас. С другой, проблема в том, что он действительно может решиться, потому что он уже понял, что не зацепил меня. И разубедить его, не подставляясь, я вряд ли смогу. Не ехать или... Больше всего мне жалко терять время. За последние дни я ни на шаг не подвинулась в поисках сэра-эгоиста. Ни одной зацепки в мемуарах Людвига Вудстока я не нашла. Скорее всего, Даррен не тот, кто мне нужен. Что же делать? Впрочем, мой список возможных кандидатов уже сократился до 7 человек. Я вдруг додумалась до очень простой вещи. Если сэр-эгоист планировал отправить меня на 5 лет назад и рассчитывал, что я свободно к нему приду, а потом выйду за него замуж, значит, он на тот момент не был женат или помолвлен. Жалко, конечно, что я не догадалась раньше. Впрочем, и сейчас еще не поздно. Надо только придумать, как избежать ловушки на пикнике и не оказаться запертой в тетином загородном поместье. «О чем задумалась Мелли?» прервала мои мысли Кэтрин. «Опять о своих коэффициентах. Знаешь, я хочу тебе сказать, что затея леди Вудсток, конечно, приличная, но все равно несколько слишком эксцентричная. Дело в том, Мелани, что молодым джентльменам редко нравятся слишком умные девушки. Ты же понимаешь, о чем я?» Еще бы не понять. Кэтрин для себя уже решила, что принадлежность к клубу умниц ей не слишком нужна. А зубрить мех арт она не горит желанием. Значит, чтобы тетя не заставляла ее присматривать за мной в этом клубе, надо отговорить меня туда ходить. «Даррену Вудстоку нравится», — ляпнула я. Мне бы заглянуть чуть дальше, хорошо подумать, к чему может привести моя реплика, но я лишь уцепилась за идею перетянуть Кэтрин на свою сторону. Временно, разумеется. Если ей нужен Эдвин, а она на него, я вижу, уже клюнула, то кузина, вероятно, захочет убрать меня с дороги. Чем Даррен не вариант? Очень даже. К тому же Эдвин считал, что женщинам техническое образование только во вред. Придя к власти, он свел на нет многие прогрессивные реформы, в том числе и в женском образовании. Среди прочего, он отменил совместное равное обучение. Закрыл для женщин путь в науку, оставил для нас лишь факультет высоких искусств, который позднее планировал отделить от университета. Словом, Кэтрин очень скоро дойдет до мысли, что девушка, свободно рассуждающая о коэффициенте Марана Аллана, не во вкусе Эдвина. Вот как? К тому же мне нет необходимости прямо сейчас беспокоиться о браке, Кэт. Я же иду на мех-арт. Когда я поступлю, мне придется учиться еще больше, чтобы не быть отчисленной на сессии. Но она пожала плечами и ушла с излишней поспешностью, явно чтобы дословно передать наш разговор матери. Вот зачем? Неужели надеется, что мать ее поддержит? Кэт ждет разочарования.